Элизабет с Рисом сидели в кабинете управляющего одной из фабрик Рофа и сыновей в пригороде Рио. Управляющий сеньор Тумас был средних лет и ужасно потливый мужчина с лягушачьим лицом. Он говорил, обращаясь к Рису: «Вы должны меня понять. Роф и сыновья мне дороже жизни. Это моя семья. Когда я отсюда уйду, я словно покину родной дом. Здесь останется мое сердце. Больше всего на свете я хотел бы и сам остаться здесь». Он вытер обильно выступивший на лбу пот. «Но у меня есть более выгодное предложение от другой фирмы. А у меня на руках жена, дети, теща. Поймите же меня, наконец». Рис, непринужденно вытянув перед собой ноги, сидел, откинувшись в кресле. «Конечно, Роберто. Я знаю, что значит для тебя эта фабрика. Здесь прошла большая часть твоей жизни, но человек обязан думать не только о себе. Есть еще и семья, о которой он обязан заботиться». «Спасибо», — благодарно сказал Роберто. «Я знал, что могу положиться на тебя, Рис». «А как насчет нашего контракта?» Тумас пожал плечами. «Кусок бумаги. Ведь мы его просто разорвем, да? Что значит контракт, когда в сердце нет радости?» Рис кивнул. «Мы как раз и прилетели сюда с тем, чтобы вернуть радость в твое сердце». Тумас вздохнул. «Увы, слишком поздно. Ведь я уже дал согласие работать в другой фирме». «А знаешь, ведь тебе придется сесть за решетку», — невозмутимо сказал Рис. От неожиданности Тумас вытаращил на него глаза. «За решетку?» «Правительство Соединенных Штатов уведомило все свои фирмы, имеющие филиалы за границей, что они обязаны предоставить ему список взяток, которые они вынуждены были выплачивать за последние 10 лет. К сожалению, Роберто, ты по уши завяз в этом деле. Тобой нарушены законы этой страны. Мы, естественно, взяли бы тебя под свою защиту, как члена нашей общей большой семьи. Но если ты нас покидаешь, нам, как ты понимаешь, нет смысла тебя покрывать». С лица Роберта сошла вся краска. «Но ведь я делал это ради фирмы», — пролепетал он. «Я только исполнял приказы». Рис сочувственно кивнул. «Конечно, ты все так и объяснишь суду». Рис встал и сказал, обращаясь к Элизабет: «Думаю, нам пора ехать». «Да как же так?» — заорал Роберто. «Вы не можете вот так взять и бросить меня на произвол судьбы!» «Ошибаешься», — сказал Рис. «Не мы тебя, а ты нас бросаешь». Тумас быстро оттирал обильно проступивший пот, губы его тряслись. Он подошел к окну и выглянул наружу. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Наконец, не оборачиваясь, он спросил: «А если я останусь в концерне, защита мне обеспечена?» «По всем статьям», — заверил его Рис. В «Мерседесе», за рулем которого сидел все тот же худощавый, черный как смоль шофер, они мчались обратно в город. «Ты его шантажировал?» — заявила Элизабет. Рис кивнул. «Мы не можем позволить ему уйти. Он уходит в конкурирующую фирму и знает слишком много наших секретов, которые тотчас выгодно им продаст». Элизабет взглянула на Риса и подумала, что ей еще предстоит многое узнать о нем. В тот вечер они ужинали в Мирандере. И Рис был очарователен, внимателен и не касался ничего личного. Элизабет казалось, что он отгородился от нее плотной завесой слов, скрывающей его истинные чувства. Ужин кончился за полночь. Элизабет мечтала остаться наедине с Рисом и очень хотела, чтобы они вернулись в гостиницу. Но вместо этого Рис предложил: «Хочешь, покажу тебе ночную жизнь Рио?» Они побывали в нескольких ночных клубах, и, казалось, там все знают Риса. Куда бы они ни приходили, он оказывался в центре внимания, очаровывая всех, кто с ним соприкасался. Их то и дело приглашали за соседние столики или подсаживались к ним. Ни на секунду не удавалось им остаться наедине. Элизабет усмотрела в этом явную преднамеренность, словно теперь Рис пытался отгородиться от нее стеной людей. Раньше они были друзьями, а теперь... Чем же они стали теперь? Как бы там ни было, она чувствовала, что их с Рисом разделяет незримая стена. Чего же он опасался и почему? Когда они пришли в очередной, четвертый по счету ночной клуб, и их окружили друзья Риса, Элизабет решила, что по горло сыта ночной жизнью Рио. Она прервала оживленную беседу между Рисом и очаровательной испанкой, заявив: «Никак не могу потанцевать с собственным мужем. Надеюсь, вы мне простите мою бестактность». Рис несколько озадаченно взглянул на нее, но тотчас встал со своего места. «Боюсь, что совсем забросил свою жену. Беспечно бросил он своим друзьям». Взяв Элизабет за руку, повел ее на танцевальную площадку. Она была напряжена, словно тугая тетива. Взглянув ей в лицо, он спросил: «Ты злишься на меня?» Он был прав. Но злилась она не на него, а на себя. Она сама продиктовала ему правила игры, а теперь злилась из-за того, что Рис неукоснительно их соблюдал. Но не это было главным. Главным было то, что она не знала, что он сам чувствует по этому поводу. Выполнял ли он ее условия, потому что был просто честным человеком, или потому что она была ему безразлична? Она должна выяснить этого, что бы то ни стало. «Не обижайся на этих людей», — сказал Рис. «Это наши коллеги по бизнесу, и так или иначе они могут нам пригодиться». Значит, он догадывался о ее чувствах. Она ощущала на себе его руки и его тело рядом со своим и подумала: «А ведь как хорошо». В Рисе все было привлекательным для нее. Они были... созданы друг для друга. В этом она была абсолютно уверена. Но знал ли он, как страстно она желала его? Она была слишком гордой, чтобы признаться ему в этом, но что-то же он должен чувствовать. Она закрыла глаза и крепко прижалась к нему. Время остановилось. И в этом волшебном безвременье они были одни, и только мягко звучала музыка. Ей бы хотелось, чтобы она никогда не кончалась. Напряжение ее спало, и она полностью отдалась во власть его рук и тела. И вскоре бедрами ощутила его... мужскую потребность. Она открыла глаза и снизу вверх взглянула на него и в его глазах прочла то, чего там раньше никогда не было. Сильное, нетерпеливое и страстное желание, зеркальное отражение ее собственного желания. Когда он заговорил, голос его прервался от внутреннего напряжения. «Давай вернемся в гостиницу», — сказал он. Она же вообще не могла извлечь из горла ни звука. Когда он помог ей набросить на плечи накидку, его пальцы обожгли ей кожу. В лимузине они далеко отсели друг от друга, боясь даже малейшего прикосновения. Элизабет чувствовала, что тоже вся горит. Ей казалось, что они никогда не доберутся до своего номера. Ждать больше не было никаких сил. Не успела за ними закрыться дверь, как они тотчас оказались в объятиях друг друга, снедаемые диким, необузданным желанием, как... вихрь, подхватившим их души и бросившим их навстречу друг другу. Он поднял ее на руки и отнес в спальню. Они едва успели сорвать с себя одежду — «Мы словно маленькие нетерпеливые дети», — мелькнуло в голове у Элизабет, и ей было невдомек. Почему Рис так долго боялся к ней подступиться? Но теперь это уже было неважно. Главное, что они ощущают тела друг друга, и это ощущение дарит им томительную сладость. Элизабет мягко высвободилась из его объятий и стала целовать его сухопарое напряженное тело, обнимая губами его возбужденную плоть, ощущая во рту ее бархатистую твердость. Руки его перевернули ее на бок, и тотчас его рот приник к ее бедрам, раздвигая их, освобождая место языку, скользнувшему в их упоительную сладость. И когда уже оба были больше не в состоянии вынести переполнявшее их блаженство, он лег сверху и мягко вошел в нее глубоко-глубоко. Медленно вращая бедрами, она ощутила его ритм, их ритм, ритм вселенной. И неожиданно все завертелось и закружилось вокруг, задвигалось все быстрее и быстрее, и, вырвавшись на свободу, разразилось упоительным взрывом, и мир, и спокойствие вновь установились на земле. Они лежали в объятиях друг друга, и Элизабет блаженно счастливо подумала: «Миссис Рис Уильямс».